«Валерий, это Паша угольщик», — представил я. «Будь добр, покажи ему свою берету». «Вот, а что?» «Со стволом что-то не так». Паша взял оружие, пару минут разглядывал. «Вроде сапога волына», — кивнул наконец. «Вот царапину помню, наверняка та самая». «Я ствол купил», — с вызовом объявил блондин, по-честному. «Да все в порядке, держи», — угольщик возвратил оружие. «Я не в претензии, купил так купил. С этой беретой мой кореш ходил, пока не отходился». «Валера, ты говорил, у прапора купил, верно?» — напомнил я. «Прапорщик Усаченко». «Да, Усаченко». Парнишка перевел дух, он уже собирался отстаивать свои права на пистолет. «Прапорщик, украинский контингент. Это такой мужик средних лет». «Познакомился с твоим Усаченко на днях», – кивнул я. «Если что, смогу описать». Тут блондин окликнул ведущий. «Валенок, ты долго там. Хорош ночевать». «Валенок, значит. Вот так разбиваются мечты, милый юноша Вальтер». «Бегу. Ну, доброй зоны». «Пожелание, парень», – выкрикнул уже удаляясь. Спешил за своими, те шагали через кладбище между ржавых остовов автомобилей. Суровые, решительные парни с большими автоматами. «Удачи, Валера!» «Что скажешь, Паша?» «Сейчас наведаюсь в распадок, где Демьяновы похоронили. Покручусь там немного. Может, сыщу чего. Ну и остается прапор этот украинский». «В одиночку не ходи!» – выкрикнул я в спину Паше. «Да и поздно уже. Может, завтра вместе?» Угольщик обернулся и с бледной улыбкой махнул мне рукой. Когда я возвратился в наш автобус, Дитрих увлеченно орудовал клавишами, согнувшись три погибели над КПК. На продавленном изодранном сиденье перед ним расположились электронные устройства. Рыжий уже успел распечатать какие-то списки. Насколько я понял, перечень файлов. И даже что-то отметить в столбцах красным маркером. Или зеленым. Нам, дальтоникам, все едино. «Что, Вандемейр?» Коллега Головин поделился интересной информацией. «Не совсем. А я как увидел ваш энтузиазм, но думаю, сейчас наука сделает гигантский шаг вперед». Как-то сталкера Петрова спросили, зачем нужны ученые. А он ответил, чтобы менять артефакты на снарягу с минимумом жертв. «Военные, те сперва сопротивляются, а уж потом патронами делятся». «Я говорю, вам попалось что-то интересное». «Ладно, скажу. Я не хотел говорить, прежде чем сам разберусь. Но видно это надолго. Я запросил информацию из нашего архива. Я имею в виду из архива взыскующих. У них очень много разрозненного материала. В залежах никто не разбирался как следует. Иногда им делают пожертвования информацией». «Здорово. Религиозные пожертвования информацией. Как интересно жить в 21 веке». «Это специфика взыскующих слова. Они ищут Всевышнего в информационных потоках. Но скорость поступления файлов намного опережает пропускную способность их архива. Есть какие-то люди, в основном волонтеры, добровольцы, они работают с библиотекой». «Пфу, работают». Дитрих махнул рукой, от этого движения по груди распечаток пробежал ветерок. Гофрированные складки тончайшей бумаги тревожно зашуршали. «Пожертвования информации взыскующие поощряют, такова их политика. И я вижу, если там в архивах покопаться, можно отыскать любопытные вещи. Так вот, я отправил запрос, и мне только что скинули пароль для доступа к несортированным файлам. Это Клондайк, Эльдорадо, слепой. Вы знаете, что такое Эльдорадо?» «Знаю, что-то вроде исполнителя желаний для сталкеров. Но я не стал говорить вслух». Однажды сталкер Петров нашел исполнителя желаний и неделю не просыхал. Рыжий снова впился взглядом в экранчик КПК. «Вандемейр, а где Костик? Я только теперь заметил отсутствие нашего терминатора. Тарас всегда такой тихий, незаметный. Что он есть, что его нет, пока молчит, незаметен». Вандемейр отвечал медленно, не отрываясь от монитора. «Отправился на прогулку». «На прогулку? Это куда? По свалке, что ли?» «Слепой, он же мне не рассказывает». Дитрих говорил медленно. Одновременно он разглядывал в крошечном экране КПК что-то ужасно интересное. «Вандемейр, ради всех святынь взыскующих, хотя бы вы сидите здесь, никуда не ходите и никого не задирайте, не ссорьтесь с местными, слышите, никуда и никого». «Да я и не собирался». О, Дитрих, похоже, наткнулся на новую золотую россыпь. Ладно, ладно, сидите здесь, я иду за Костиком. Я, признаться, струхнул по-настоящему. Свалка — такое место, где днем всегда людно, сталкеры ходят туда и сюда, поэтому может показаться, что здесь довольно безопасно. А на деле, в этом сумрачном краю хватает ловушек, не говоря уж о радиации на холмах. Костик, храни тебя зона. Воображение уже рисовало мне страшные картины. Вот Костик лезет за какой-нибудь блестящей безделушкой, которую счел артефактом. Его затягивает мясорубка, разрывает на куски карусель, и с радиоактивного бугра, кувыркаясь, летит оторванная рука, все еще сжимающая какую-то пластмассовую дрянь. Эх, романтик, романтик, зона, хоть бы он не полез куда-то. Я помчался по опустевшему лагерю. Время сейчас рабочее, местные бродят в распадках и ищут, не вывалилось ли что из аномалий на склонах. На противоположном конце автокладбища навстречу попались несколько человек. Один из них видел Тараса. Мои страшные догадки подтверждались. Костик выменял на челюсти кровососа старенький ПДА и ушел на экскурсию, осматривать достопримечательности. Снова пошел дождь, видимость сразу ухудшилась. Серые струи прикрыли полупрозрачной пеленой бурые склоны и торчащие из глинистого грунта ржавые стальные конструкции. Я накинул капюшон и едва не бегом припустил в сторону, которую мне указали. Минут через 15 отыскал Тараса. Наш охранник спокойно прогуливался между холмов, останавливался, тыкал в кнопки ПДА, внимательно оглядывал склоны. Словом, вел себя совершенно спокойно и рассудительно, его, в отличие от Вандемейра, золотая лихорадка как будто не сразила. Я перевел дух и окликнул. «Костик! Костик!» Тот обернулся и махнул рукой. Я догнал Костика, тот показал обновку. «Диви, яку машинку я собі придбав? Як тобі? Подобається?» «Машинка нормальная. В самом деле, вполне приличный агрегат. Даже лучше моей старушки. Это тебе за щупальца дали?» «Готівкою додав. Але ж небагато». «Наличкой? И сколько?» Костик назвал сумму. «Что ж, вполне приличная стоимость». Я ограничился кивком. Похоже, Костику не требовалось моего одобрения. Он и так в ценах разбирался. «Ну и как тебе свалка?» «Та я не дуже й роздивлявся. Я зараз порівнюю, яка аномалія цими зірочками у комп'ютері відображена. На майбутнє, щоб потім розуміти». «Логічно. Но я же просив без мене не ходити нікуди». «Та ні, ти ж нічого не казав». «Зона возьми, верно. Я був уверен, що це само собою розуміється. Но сталкер Петров завжди входить в двері, над которыми написано «Посторонним ход воспрещен». «Та не хвилюйся. Я дуже обережно гуляю. Як воно застрікоче, я заткую. Якщо якийсь вогник тут засвітиться, я миттю назад. І пильно дивлюсь, немов у розвідці по мінному полю». «Так і єсть. Я вже окончательно успокоївся. По мінному полю. Ти ще довго гуляти собираєшся?» «А що? Є якісь новини?» «Здесь нынче Валера проходив. Помніш, пацан такой. У нас в «Звезде» ночевал. Берет, у него дрон забрал». «Белявый хлопчиську? Пам'ятаю». «Паша угольщик берету признал. Говорит, она была у его приятеля, который пропал там же, где и Демьян. Кстати, его КПК тоже был на куски разломан». «Вот же ж бисова сила, а?» «Когда Тарас начинает так выражаться, как крестьянин в исторической книге, мне казалось, что он нарочно изображает наивного селюка». «Не разумею. До чого тут комп'ютерчики ті розтрощені? Сліпий, а покажеш мені, як на цій техніці маляви писати? Я спробую карму листа заслати, а?» Ми відправились к лагерю. По дорогі я став об'яснять Тарасу насчет мейлов, но вияснилось, що він отлично работает з електронною почтою. Просто привык к другим моделям комп'ютерів. Вандемейр встретил нас торжествующей улыбкой. «Нашел! Слепой, я нашел карту с участком местности как раз тем, что нас интересует. Составлена по данным спутниковой съемки еще до второй аварии. Вот, смотрите».